всем связанному с пониманием такого момента, как этап усиления и принятие жителям удобств ради очищения. Как мы с вами пришли к такой теме, что все наши страдания являются следствием наших поступков. То есть каждый человек видит, что любое действие имеет причину, и любое действие имеет следствие. И так мы видим это в жизни. Что-то совершаем или приходит последствия. Так, все мы понимаем, что нам будет действительно возможно. И все удовольствие превращается в страдание. Итак, ограничения. В чем же мы должны себя ограничить? Мы с вами это обсудили. Это вопрос жизни. То есть мы видим, что в нашем практическом варианте все действует, все работает. То есть люди, привлекшие какую-то определенную практику, могут изменить свою жизнь, могут изменить отношения с окружающими, изменить свое здоровье, изменить свое настроение. С вами обсуждали, что те, кто отдает себя во власть судьбы, по утверждению вет, являются невежеством. Это то, когда у нас присутствует некое умонастроение, но нас фактически не исправить. Вот такое есть. То есть мы соглашаемся с какими-то своими недостатками, но считаем, что эти недостатки являются неотъемлемой частью нашей природы. И не просто неотъемлемой частью нашей природы, а непобедимой частью. То есть мы уже родились такими качествами, и эти качества мы не способны изменить. Это означает отдать свою власть к судьбе. Если вы помните, судьба на санскрите называется прарабдха карма. Прарабдха карма. То есть плоды нашей прошлой деятельности. Прарабдха карма. Что это означает? Вот. Красота. Мы красивы в соответствии с этим более чистым. Каждый смотрит на себя внешне. Это означает, что мы кто-то красивый, кто-то не совсем красивый, кто-то относительно красивый. Здоровье. Аристократическое происхождение. То есть мы родились в аристократической семье. Образование. Удачи в бизнесе, положение в обществе, уважение в обществе. Все это является результатом нашей прошлой деятельности. Какой? Благочестивой или неблагочестивой. Так, если мы видим себя некрасивым, то есть видим, что наша внешность не соответствует каким-то стандартам красоты, то, несомненно, мы можем прийти к выводу, что мы совершали неблагочестивые поступки. То есть совершали неправильную деятельность в той области, которая приводит к красивой внешности. Если мы видим, что у нас плохое здоровье, то это также результат нашей неблагочестивой деятельности. Все мы знаем с детства, что хорошо, что плохо. Все. Любой человек знает, как влияет, когда мы передаем кого-то. Любой человек знает, что это влияет, когда мы не исключили, не хочет, чтобы его жена блудила. Но сам допускает. Потому что он считает, что женщина должна терпеть все это. Но когда женщина так же ведет себя, как мужчина, мужчина это делает. Таким образом, мы знаем, что это плохо, но по отношению к другим, мы, может быть, мы не совсем знаем, что это точно так же по отношению к нам. И мы крадем разным образом, воровать по-разному. Можно завязать карман, как знаете, как государство. Есть карманные воры, есть коррупция. Так мы два таких конечных пункта от карманного вора до коррумпированной системы. Когда вы не лезете в карман какой-то личности, лезете в карман целому сообществу, целому так называемый бюджетный карман, бюджетный, налоги, бюджетный карман и те и другие воры. Но карманные воры сидят в тюрьме. А коррупция здесь? В Кремле. Воры в тюрьме, коррупция в Кремле. Все очень просто. Все здравомыслящие люди понимают. Но все воры. Они просто в законе. Как за там сидят. Другие люди простые. Говоришь. Но один человек брал вес, сидит, другой человек убрал, разграбил пол страны, сидит совершенно в другом месте. Очень хорошо живет. Итак, судьба. Результат нашей прошлой деятельности. И если вы помните слово карма, звучит на нагоне, переводится на санскрит, это действие, и последствия. Мы рассматриваем все. Это желание. Желание приводит к плану. Называется кутастха. Планирование. Как исполнить свои желания. На этом основывается карма человека, то есть его деятельность. Действие – это следствие желания. Но между желанием и действием есть еще план. Как совершить это действие? Как преступник, он хочет хорошо жить. Он сразу приходит в рост. Он начинает планировать. Как можно украсть? Как? Нужно действовать, чтобы получить что-то. То есть он тоже совершает действие. Так это называется кутастха. Планирование своего желания. Исполнение желания. На этих двух стадиях человек может еще остановить свои кармические реакции. Желание и план. Можно отбросить желание, можно изменить желание, и можно не действовать по существующему плану. Нужно не действовать таким образом. Итак, план превращается в деятельность. И действие само называется кула-мукха. Если вы помните, вы записываете, да? Чтобы легче было ориентироваться в той литературе, которую вы изучаете. Кула-мукха. Это само действие. И действие вызывает цепную реакцию. В космосе начинается цепная реакция. Любой физик, понимаешь, любое действие вызывает цепную реакцию. Как Будда говорил, Дхаммапада, что упавшее из крыла птицы перо где-то отражается в космосе великим громом и войной. Какая связь? Что здесь упало перо, и оно повлияло на то, что где-то разразилась война, конфликт, военный конфликт и гром. Где-то гром. Цепная реакция. Как что-то маленькое может являться причиной для огромного действия, для правильного. Приводится именно этот пример. Как в Гималаях маленький-маленький звук, значительный звук, становится причиной огромного-огромного обвала, где гибнут тысячи и сотни, десятки тысяч живых существ. И меняется рельеф местности. Маленький звук, звук. Причихнули, какой-то чих, незначительный чих, повлиял на то, что огромная-огромная ловина сходила. Стихийный обед, выносит деревня, тысячи. Итак, это кула-мукха, действие. И действие приводит прарабха. Прарабха – это плод. Плод нашей деятельности. И мы видим на сегодняшний день, что плодами нашей деятельности является наше образование. Или способность к образованию. Шастра говорится, что не все люди образованы. Если человек получает образование, но он становится гордым, становится смиренным, становится заносчивым, то значит он не может. То, чему он учился, или то знание, которое он получал, не имеет никакой ценности. Следующий момент, говорится, что многие дали руку учиться лишь потому, что хотят поправить свое материальное положение. То есть не улучшить свой характер, а поправить свое материальное положение, то есть зарабатывать достаточно денег. Или занять какое-то положение в обществе для того, чтобы не исполнять черновую или грязную работу, что является непрестижным. Таким образом, все люди, которые получают и учатся, обучаются ради этого, не получают результатов образования. И Веда говорит, что результатом образования должны быть хорошие качества, хороший характер. Хороший характер. Это цель изучения Вед и практики. То есть вся теория, та практика, которую совершает человек, должна привести к улучшению его характера. Мы с вами говорили, должно ослабить ложное эго. Если вы видите доктора науки, ученого, человека, преподающего какой-то предмет, то он должен проявлять очень хорошие черты характера. Поэтому в Ведах описывается два вида пандитов или учителей, гуру. Пандит – это ученые люди. Первые называются ачара. Те, кто имеет очень хороший характер, а значит, имеют хорошие качества и хорошее поведение. Но они не имеют хорошего красноречия. То есть не умеют красиво и четко объяснять пример. Очень коряво это делают. То есть не красноречивы. Их называют ачарами. И есть другая категория пандитов, гуру, учителей. Те, кто очень красноречивые, очень хорошо могут дать предмет. Отлично, но они имеют плохой характер. Так вот те, они вот эти вторые, те, кто имеет плохой характер, но очень красноречивы, считаются бесполезными. Считаются гордецами и бесполезными личностями. Говорится, что то, что они изучили, они не поняли ни одного слова того, чему пытаются. Поскольку результатом любого знания является изменение характера человека в лучшую сторону. Изменение характера. И в первую очередь, чем человек более образован, тем он более смиренен. Когда мы говорим интеллигентный человек, подразумеваем, что человек очень образован. Интеллигентный. В первую очередь это интеллигентность или брахманизм, брахманические качества, когда мы получаем знания, развивается интеллект. И человек даже низкорожденный может стать брахманом, если он получает знания. Правильно получает знания. И это выражается в том, что он становится смиренным. Первое, он становится смиренным. Он понимает, что гордиться – это очень некрасиво, очень глупо. Это отвратительно, безгорно. Итак, хорошее образование в первую очередь выражается в достойном поведении, или начале. Не в прочаре, не в красноречии, а в достойном поведении. И это достойное поведение указывает на уровень образованности человека. То есть мы сегодня, на сегодняшний день мы можем очень хорошо увидеть реально. То есть все эти истины остаются неизменными во все времена. Иногда люди говорят, вот веда так считают. Еще раз мы с вами напомним. Слово веда означает знание. Это не какая-то религия, это не какая-то этносская область знания, то есть какой-то этнос, дурс только. Нет. Веды описывают все законы, все знания, которые находятся в материальном и духовном. Таким образом, любое образование должно вести к тому, что человек становится и имеет хорошее поведение. Чем более он образован, тем его поведение безупречнее. В первую очередь, он лишен гордости. На сегодняшний день мы видим, что чем больше образован человек, тем что? Более заносчивый, более гордый, более считающий других ниже, чем все остальные. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что эти люди не годятся нам. Кого? Учителя. Годятся нам гуру, они не пандиты, они очень гордые и заносчивые. И они, в общем-то, похожи на того пандита, о котором я рассказывал историю, как на земле лежал. И он сказал, а вдруг бык остановится, то есть не будет ничего делать, и просто будет болтать шею, и колокольчик будет кричать. Меня никто сказал, что он же не пандит. То есть многие приобретали знания, чтобы ничего не делать и получать. Получать благо, а ничего не делать. Мы видим, что в основном родители вдохновляют своих детей, и они говорят, Сашка, допустим, не учился в институте, или двое машины. Папа не учился в институте, знаешь, как быть работягой плохо. Но если ты выйдешь в люди, то есть получишь образование, то тебя будут все уважать. То есть ты не улучшишь свои качества, если ты преследуешь такую цель. Да. Чем более образован человек, в любом смысле, какое бы знание он ни получал, если это приводит к тому, что он более достойно начинает свое вести, а мы знаем, что такое достоинство. Гордость – это недостоинство. Заносчивость – это недостоинство. Высокомерие – это недостоинство. Таким образом, знание должно улучшать человека. И если оно его не улучшает, он не считается образованным человеком. Он просто кто? Притворщик. То есть человек, обучившийся только для того, чтобы притворяться образованным и эксплуатировать окружающий мир. Не улучшить окружающий, а эксплуатировать. Не дать миру что-то, а что делать? Взять, обокрасть. Так эти две категории ученых, так называемых учителей. Итак, ученый человек. Каковы признаки ученой личности, которая получает образование? Какое первое качество, мы говорили, смирение. В чем же выражается это смирение образованного человека? А. Всех женщин, какой человек, образованный человек, кроме своей жены, воспринимает как свою родную мать. Это признаки образованного человека. В свою очередь, значит, если женщина образована, она воспринимает окружающих мужчин, кроме своего мужа, как кого? Да, как своего родного отца. То есть также почтительно, так же к нему относится. Но на сегодняшний день мы видим, что даже такой пример не совсем злободневен, поскольку люди свою мать очень странно воспринимают. Очень странно. То есть в высшей степени наложится. Поэтому шастры говорят, как свою мать, имеют в виду хорошую. Таких, как в современном обществе. Сейчас никто не уважает родителей. И это только происходит в Италии. Даже 100 лет назад это было более высокого уровня. На сегодняшний день дети не напрягаются. Поэтому, если я буду относиться к человеку, послушать, то представьте, у нас такой человек, который вообще ни во что не ставит свою мать. Он выслушает такие настроения, описания. Значит, надо ее оставить в квартиру. Так. Второе. Он считает все, что не принадлежит ему, чужое богатство, вещи и так далее, положение, как грязь или мусор, который валяется на улице. И в шастрах объясняется, что такой человек ни в коем случае никогда не возьмет чужого. Он никогда ничего не положит себе в карман. Какое бы положение он ни занимал. Поскольку его отношение к чужим вещам, к чужому положению, как к мусору. И приводится пример. Никто нормальный человек никогда не делает. Вот вы представьте, сейчас зайдете в туалет, и там есть корзина с бумажками возле унитаза. Возьмите, кто хочет себе набить карман такими бумажками. Там разные ватки лежат. Газетные обрывочки такие, намятые. Кто-нибудь хочет? Видите, какой абсурд. У нас не возникает даже желания. Поэтому говорится, образованный человек даже не думает о том, чтобы взять у кого-то что-то. Даже не думает об этом. Или вы завидуете, у кого в корзине больше эти бумаги? Какой удивительный пример приводит Писали. Представляете? Лучше не скажешь. Кто завидует чужому помойному ведру или баку во дворе? Но мы видим, что там есть некоторые, они роются, но никто не хочет быть похожим на них. Никто. Тем более никто не хочет открывать себе в карман. Поэтому, говорится, образованный человек относится к чужому богатству, к чужим вещам или ко всем вещам, которые ему не принадлежат, словно к мусору валяющему. У него даже не возникает желания каким-то образом даже внимание обращать, когда вы видите, что это чисто так. Вы не будете днем и ночью думать об этой корзине, этой бумажке. так бы образованный, чем это на самом деле человек, который что-то изучал и пришел к этому выводу. Следующее. В. Всех живых существ он воспринимает как себя самого. Всех живых существ он воспринимает как себя самого. И относится к ним так, как бы хотел, чтобы относиться. Так шастры описывают образованного человека. Хотя образованный человек, смиренный бандит, может быть очень сильным и очень настойчивым, но он никогда не является гордым. Вот такая личность является ученым человеком, является образованным человеком, который обладает бесчисленными качествами. Итак, мы с вами говорили позавчера именно об этом, что образование должно приводить к тому, что у нас улучшается характер. В шастрах есть такой стих, который гласит: образованный человек и плохой характер несовместимы. Образованный человек и плохой характер несовместимы. И так говорится, что людей, прежде чем обучать, юношей или девушек, должны тестировать на их качество, на их характер. Ибо человек, получивший образование, но не обладающий хорошими качествами характера, станет проблемой общества. Он причинит, благодаря этим знаниям, очень много вреда и беспокойства. Никто в обществе не хочет, чтобы были образованные негодяи, которые бы очень образованно причинили беспокойство всем нам. Поэтому в шастре говорится, что обязательно человек перед тем, как получить любое образование, должен пройти тесты на характер. Какой характер? Если вы помните, бывают люди очень гневные, быстро выходящие из себя. Бывают люди зависимые, бывают люди, желающие выделиться из общей массы. Так, есть очень много качеств, которые не сочетаются с получением знаний. То есть такой человек будет получать образование только с одной целью. Как улучшить свои чувства на самом деле? Человек, обладающий хорошими качествами, будет заботиться о других живых существах, будет заботиться о том, как вырваться из круговорота рождения смерти. Это хорошие качества. Хороший разум, хороший ум. То есть благочестие такое должно быть. Даже если человек получил рождение в очень приятной семье, он может обладать качественным правом, то есть иметь хороший характер. Таким образом, знание предназначено для улучшения характера, для его возвышения. И человек, который получает знание, должен также соответствовать определенным стандартам для того, чтобы получить это знание. Иначе его сравнивают как драгоценный камень на голове у кобры. Кобра становится очень привлекательной для многих, если у них драгоценный камень. Если вы получите драгоценный камень, вы получите вкус кобры. И говорится, как змея, если касается молока, молоко отравлено. Точно так же и знание. Молоко – это знание, сравнивается молоко с ветром. Когда негодяй касается ветра, ну, все это впечатляет на причине беспокойства тем, кому он попытается выбирать. Поэтому говорится, что слова человека, который сам не следует, тоже бесплодны, как цветы, лишённые аромата, там вода. То есть очара всегда выше прочара. Поведение больше указывает на образование, чем слова человека. Его красноречие, как часто говорится, дворцовые мудрецы, что веды не предназначены для воспитания дворцовых мудрецов. Если мы переведем в современное понимание, то у нас очень много кабинетных философов, кабинетных ученых, не больше. Говорится, что знания не предназначены для кабинетных философов и кабинетных ученых. Эти люди, которые обладают плохим характером, плохими качествами, имеют докторские, кандидатские, там, разные степени научные, они становятся подобными змеям, которые, если прикасаются к молоку, пытаются поить молоком других. Поэтому мы видим, что такое образование, само по себе образование может принести пользу, когда его передает человек с очень хорошим характером. И вы, наверное, всегда замечали, поскольку вам сейчас не так много лет, я в своей жизни это заметил, что отношение порой к предмету развивается из отношений с преподавателем. Замечали? И когда преподаватель не обладает определенными качествами, мы можем видеть, может быть, никогда не перечисляли философски, но видим, что этот человек не очень хороший. Он высокомерен, заносчив, какую-то глупость всегда молодец, ведет себя очень странно. А он неуважительный к нам. Так ведь? Вы же видите. И это у нас антипатию какую-то развивает. Не только к нему, а к чему? К тому, что он говорит. К тому, к чему он пытается нас учить. Поэтому говорится, что учителя должны быть очень хорошие люди сами по себе. Они должны иметь очень хороший характер. Спокойные, смиренные, независимые, хотя могут быть сильные и настойчивые. Но ни в коем случае не гордые. Ни в коем случае не гордые. Когда они гордятся. И они поступают с младшими так бы, как хотели бы поступить, чтобы поступали что с ними. Если бы я был сейчас младший, как бы они сделали? На меня сейчас накричали, наорали, выставили. Может быть, у меня тоже как бы. Знаете, взрослые люди, они также доктора, все остальные, они также списывают. Поверьте мне, я несколько раз учился в институте повышения квалификации. Я видел разных людей, которые списывают шпаргалки, рестораны ставят преподавателям, чтобы они сделали. Докторские защищают, там ящиками водку ставят, из ресторанов не вылазят, чтобы они докторами. И потом они будут вам говорить, что они защитились. И будут вас, так сказать, обучать. Поэтому говорится, то знание, которое они передают, такие люди, оно подобно отравленному молоку. Они обладают мощным красноречием, не обладают хорошими качествами, не обладают хорошим характером. Поэтому знание становится оскверненным. Это как молоко, в которое вы капаете, если дверь по капле мочи. Вот представим на ваших глазах сейчас, я вам дам тогда молоко, само по себе, самый важный продукт. Чистый, говорю, шутка сад, чисто, чистый благо. Но представьте, я сейчас прямо при вас капну туда мочи. Даже своей, если вы меня уважаете. Кто бы из вас стал пить? Хотя молока больше, чем мочишка. Вот так и знание. Если к нему прикасается человек, который подобен моче, и вы помните, я вам рассказывал, две категории есть людей. Одни называются путра, а другие как? Мутра. Мутра. Путра означает пут, вытаскивать. Рау – это ад. Тот, кто вытащит из ада. То есть очень хорошее качество имеющий. Воспитанный, правильно действующий. И мутра на санскрите означает моча. То есть половой акт был не больше, чем сходить в туалет. Вы просто туда погрузили женщину. И у вас поэтому родился негодяй какой-то. Негодяй. И так мы можем получить знание, то есть ту информацию, очень авторитетную информацию из уст мутры. И поэтому это знание также, что? Не приносит нам блага, потому что оно свернено. В итоге молоко, в котором яд, оно так же, что убивает. Хотя это молоко, там присутствует яд. Вы пьете его и умираете. Молоко должно быть чистым. Как и знание, должно быть чистым. Слово «сампрадая» означает чистый, ничем не оскверненный источник знания. И парампара, гуру, это тот, кто никогда не капает туда, не капает внутри. То есть он передает это молоко в чистоте. Чтобы передать в чистоте, он должен быть сам таким чистым. Поэтому вы наверняка замечали, если вы не хотите принимать многие вещи из рук оскверненных людей, из рук грязных людей. Даже если сейчас взять какую-то чистую вещь, вот этот стакан, я бы сейчас привел какого-нибудь бомжа, и он бы сейчас вот так взял, это я налил. Но из моих рук вы взяли копейки. Видите? Но там все чисто. Там все чисто. Но вы не хотите принимать из рук этой личности, потому что сама личность осквернена. И даже если она хоть пытается вам дать что-то чистое, вы отказываетесь. Так и у человеческого сознания, человеческой психологии устроено таким образом, что мы, если видим, что человек сам очень заносчив, горд и так далее, то само вдохновение от него что-то принимать, оно резко уменьшается. Коэффициент вдохновления также резко уменьшается. Поэтому мы можем видеть или оценивать в людях определенное образование. образование, его их поведение. Итак, есть такая ведическая поговорка. Поступок звучит громче слова. Хороший, да? Поступок звучит громче, чем слово. Таким образом, поведение человека куда больше влияния оказывает, чем его красноречие, поведение человека. Итак, это очень важно к той теме, которую мы с вами обсуждали по поводу отношений с родителями. Тогда вы начали чем будет? Действием или словом? Вы как подкидывали? Было слово. Чему приговор это? Проблема. Разрушение. Если там сотворяться все начало, значит, начался акт творения. Сказал, ну хорошо. То тут и сказали они. Безобразие. То, что они болтают. Это большое безобразие. Итак. Гордость. Шастра говорит, Нитя Шастра объясняет, что гордость признак непонимания того, чему мы обучаемся. Хотя все мы изучаем с вами литературу классическую. Вот посмотрите, каждый из нас читал классику. И везде, везде гордость ставится что? В укор человека. Везде. В любом произведении мы все с детства знаем, что гордиться это плохо. Лицемерить это плохо. Обманывать плохо. Изменять плохо. Все плохо. Однако мы не приходим к этому уровню. Почему? Потому что те люди, которые писали эти книги, это сами люди, они выглядят. Многие из них дуэлянты. Знаете, что такое дуэлянты? Как вы думаете, жизнь человеку для чего дана? Чтобы стреляться на дуэли за женщин? Решение какое-то. Они были кшатрии? Кшатрии, говорите, рискуют жизнью, защищая религиозные принципы. Кто рискует жизнью? Так, дешево и глупо. Чудо. Хотя они очень благородные, их морально очень низко. Очень низко. Говорите, вы можете вступить в какие-то противоречия, если затронута честь женщин. Но они стрелялись на дуэль. Потому что была затронута чья честь? Их. Вот в чем разница между шудрами и кшатриями. Кшатрия также может сразиться из-за женщин. Но когда затронута честь кого? Женщины. Они же все под видом того, что они сражались, как будто бы из-за женщин. На самом деле были затронуты кто? Они. Их собственное самолюбие было затронуто. Поэтому до чести жен у них не было никакого. Никакой. Важность такого дела. Итак, хотя моралисты многие, те, кто превозносит какие-то современные моменты, они, конечно, пытаются выставить их там очень благочестивыми. Очень благочестивыми. Итак, образование. Очень важный момент. И Шастра говорит, что образование является самым важным делом для молодых людей. И образование означает вигьяна. Человек должен получить вигьяну, чтобы превратить ее в вигьяну. То есть получить знания о духе и материи. То есть он должен очень хорошо изучить закон кармы, инкарнации, то есть то, что связано. Он должен изучить шкалу времени, что такое время. Мы с вами знаем, что время не купить ни за какие деньги. Он тоже может. Время. Мы можем говорить там, о радио или время, да, или о теле, или о том, что это будет. Время всегда связано с кармой. Время рождаться и время, что умирать. Время стареть, родиться и умирать. Даже если вы заплатите сумасшедшие деньги, вы все равно. Когда придет ваше время, вы все равно. Я вам сомневаюсь. Поэтому говорите, кто родился, обязательно будет. После смерти обязательно родиться. Обязательно родиться. Так каждому из нас определено время. Определенное время. Для чего? Для учения. Для нам и для нам всегда. Единственное, для чего нам дано время, мы говорим, мы прожили столько лет. Каждый может определить, сколько же лет он прожил на самом деле. И не является ли вся остальная жизнь просто животными? Как Нити Шастра, вторая глава, текст первый, стих первый, я не буду читать на санскрите, перевод. Разумный молодой человек проводит свое время, наслаждаясь изучением священных писаний, в то время как глупцы тратят свое время на драки, пороки и сон. Этому стиху более 50 человек. Более 50 лет назад был записан. Поскольку вы помните, мудрость передавала существо. Таким образом, только письменно видео существует более 50. Разумный молодой человек проводит свое время, наслаждаясь изучением священных писаний, в то время как глупцы тратят свое время на драки, пороки и сон. Давайте с вами приблизительно на сегодняшний день рассмотрим нашу жизнь. Первое рождение описывается в шастрах, называется животным рождением или пашу. Самбава пашу. Рождение животного. Самбава пашу. Или гарбхи. Гарбхи означает тоже рожденный. Гарбхи паша, рождение животного. И говорится, что каждый человек должен получить второе рождение. Второе рождение называется виджа. Что за второе рождение? Второе рождение – это духовное. Первое – материя называется. Когда мы не можем определить, в чем смысл и цель нашего существования. Мы думаем, что с утра должно чуть-чуть пиво, трястись на дискотеках, бегать за юбками и ковать доллары, чтобы купить себе красивую машину, это цель жизни. Побольше успеть насладить это тело грубыми и тонкими чувственными наслаждениями. То есть секс нас привлекает, грубый и тонкий секс. Пока мы не состарились. Каждый думает, но в старости я начну вести благочестивую жизнь. В старости как раз и начну вести благочестивую жизнь. Но все наши пороки имеют удивительную природу. Как вы думаете, если человек не лечится, старости, болезни исчезают или что? Вот точно так же и порочная жизнь. И чем больше ведет человека, тем больше он откладывает, чтобы ее изменить, тем она что-то все более прогрессирует. То есть она его полностью окутывает. Поэтому в старости ни один человек не способен к изменениям, если он не задумался об этом в молодости. Итак, в молодости очень важным моментом является включение дьяны, поскольку молодые люди обладают более подвижным, гибким разумом и очень свежими чувствами. Поскольку мы видим, что люди с возрастом становятся очень гибкими, очень неподвижными, поэтому мы говорим, это все это, старики эти, они все там, вот в наше время мы были такие, а вы молодежь. И все смеются над стариками. Но потом, когда вы становитесь, то вы думаете, а молодежь, вот наше время, молодежь, вот наше время была музыка. Уги-уги. А сейчас это рэпка, это что-то такое. Ну, дед рэпку. Посадил дед рэпку, закинулся рэпкой и грохнул дед. Так и будет. Итак, ум становится неподвижным, консервативным. Мы видим, что старики занимают какие-то позиции и не пускают молодых. Хотя видят, что они бесполезны. Но они развили со временем свою гордость, развили это неправильное отношение ко всему. И они просто эксплуатируют места в науке, в общественной жизни, везде. Старые люди, они становятся консервативными. Те, кто не задумывался о высшем для тебя в молодости. несомненно, для передачи. Поэтому в лучшем случае, что они хотят сделать, когда им указывают на недостаток? Они хотят вышить его вообще, убрать его из пути. Несомненно, происходит в общем. Итак, молодые годы должны особенно быть затрачены на получение знаний, поскольку свежие, можно всегда вкусы. В старом состоянии очень сложно. Если вы думаете, что стареет только грубое тело, на самом деле также стареет материальный интеллект, ум и чувства. Они утопляются. Чувства утопляются. Вы получаете опыт определенной жизни, который делает вас более скептически настроенным, пессимистически настроенным. То есть вместо оптимизма вы получаете пессимизм. Это очень сложно. Старость. Старость, говорится, назначена для получения знаний. В старости это делать очень сложно. Но в старости также человек может делать знания, если он очень решительный. Но решимость также надо тренировать. Иногда люди, будучи решительными в каких-то других областях, могли перекидывать эту решимость в другую область. То есть само качество решимости может быть высоким. Итак, мы видим, что богатые люди также склонны давать своим детям образование, то есть оплачивать и требовать образования. Часто описывается, что дети богатых людей несерьезны к образованию. Дети бедных людей очень более серьезны, очень серьезны к образованию. Если они становятся на путь знания, то они